Нагорный и Рябов. Повесть об уголовном розыске. Приокское книжное издательство. Было 1977 года. Светлой памяти работников милиции, погибших в борьбе с бандитизмом и уголовной преступностью. «Что успею, расскажу сам», — сказал генерал Кондратьев. «Что не успею, вот». Он положил на стол тщательно завязанную пачку бумаг. Посмотрел на нее и добавил. «Мне 74-й пошел, могу не успеть». «А здесь?» — он кивнул в сторону пакета. «Здесь то, что осталось в памяти навсегда. Я оперативник, чекист. Моя жизнь в моих делах. Почитайте, и вы поймете это. Только ничего не придумывайте. Ведь мы жили в такое время, когда не надо было придумывать. Шла борьба не на жизнь, а на смерть. И по обе стороны баррикад стояли яркие люди, личности. Потому что личность — это ведь не только знак плюс, но и знак минус тоже. Жизнь человека можно восстановить год за годом, месяц за месяцем, день за днем и даже час за часом. По-моему, это скучно. Мы помним день, в который встретили любимую, час, в который умер отец, минуту, в которую первая пуля выбила кусок штукатурки над головой. Остальное стирается. А если и остается, то настолько случайно, что неинтересно даже нам самим. Рассказывая чью-то жизнь, нужно рассказать о главном. А в моей жизни главным было превращение. Попробуйте показать, как невежественный, подавленный предрассудками псковский мужик Колька Кондратьев, потенциальная опора веры царя и отечества, превратился в человека, который выкорчевывал старое и учился строить новое. Так было не только со мной. По этой дороге двинулись миллионы, и это была прекрасная дорога. Глава первая. Поздняя осень 17-го. Установите строжайший революционный порядок. Беспощадно подавляйте попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционных юнкеров, корниловцев и тому подобное. Владимир Ильич Ленин. Утром в избу Кондратьева зашел деревенский дурачок Феденька. Улыбнулся слюнявым ртом, сказал гнусаря: «Мужики в церковь пошли, кровище будет!» И обрадованно захлопал в сухонькие ладошки. Мать вынула из-под тряпицы кусок пирога с картошкой, со вздохом подала Феденьке: «Поешь, болезный, ради Христа Спасителя!» Феденька схватил пирог и ускакал на одной ножке. Шум разбудил пьяного отца. Он свесил голову с лежанки, крикнул: «Коляча! Слышь, сынок, почем нынче подрядился? Гляди, не продешеви!» Сыну Кондратьевых Николаю шел 17-й год. Был он крут в плечах, высок, повернется, рубаха рвется. Сапоги носил 44-го размера. Девки уже засматривались на него, но он их не замечал. А когда в предсольный праздник, или просто так, под настроение, выходили мужики двух соседних деревень стенка на стенку, то Колю брали в бойцы за деньги. И шел он к тем, кто давал больше. Коля вышел из-за занавески, на ходу застегивая рубашку, в упор посмотрел на отца. Тот сник под взглядом сына, пробормотал: «Да мне немного. На шкалик и ладно». И отвернулся к стене, поняв, что шкалика не будет. И Коля, как всегда, разгадал нехитрый его ход. «Я к сыну с сочувствием, а сын мне за это водочки». Мать перекрестила Колю, сказала, сдерживая слезы: «Наше дело крестьянское, пахать да сеять, а ты?» «А что я?» — вздохнул Коля. «Изба того, гляди, завалится, вон ее всю в грибок сажал. А много нынче похотой заработаешь». «Сон я видела, сынок», — тихо сказала мать. «Будто идешь ты по воде в красной рубахе, глаза закрыты».